О разгроме флота Османской империи британским морякам, находившимся в Атлантике, стало известно примерно через 3 дня от своих тогдашних врагов-испанцев, которые эту новость не собирались скрывать. Капитан Фрэнсис Дрейк, флибустьер, перешедший на службу Ее Величества, при попутном ветре на своей шхуне за 2 суток добрался до гавани Плимута. Через день он добился аудиенции у лорда-канцлера в Лондоне. Они уже знали друг друга и месяц назад обсуждали операцию по изъятию испанского золота в Панаме, намеченную на следующий год, поскольку судоходный сезон подходил к концу. Уильям Сесил без промедления отправился докладывать королеве. Елизавета I, страдавшая очередной мигренью, приняла его лежа в постели. И огненно-рыжие волосы разметались по подушке. На лоб ей был наложен компресс из лечебных трав. «Плохие новости, сэр Уильям. В каждой новости можно найти для себя что-то полезное, ваше величество. К делу, милорд?» «Только что подающий надежды. Морской офицер Фрэнсис Дрейк. Морской разбойник, вы хотели сказать?» «Он перешел, и вы уведомлены об этом. К вам на службу, мадам. Дальше. Только что сообщил мне, что Лига уничтожила турецкий флот под Лепанто». Королева отбросила повязку и присела. — Что же в этом хорошего? — спросила она. — Христиане победили магометан. — Это неправильные христиане, — заявила Елизавета I тоном, не терпящим возражений. — Что ждет мою державу? — Испания по-прежнему не будет нас пускать в Средиземное море, — отвечал канцлер. — Она будет по-прежнему перекрывать нам морской путь вокруг Африки, в Персиду, Индию и Китай. Северный транзит через Белое море и Каспий, более сложный, дорогостоящий, опасный, останется пока для нас главным. Испания, Филипп II. Когда я перестану слышать слово «Испания»? Когда я перестану слышать слово «Филипп II»? — вскипела королева. Ее бледное лицо, не покрытое на сей раз белым гримом с розовыми кругами на щеках, покрылось красными пятнами. Столкновение с Испанией неизбежно, ваше величество. — терпеливо продолжал лорд Уильям. — Но к нему нужно хорошенько подготовиться. И мы готовимся. Уже ведется оперативная и подробная работа в Вест-Индских колониях, в Нидерландах и в самой метрополии. Но потребуется, по крайней мере, несколько лет, чтобы мы с уверенностью могли сокрушить Филиппа II. — Но вредить им можно всегда. Елизавета встала и, растрепанная в домашнем халате, стала ходить босиком по персидским коврам опчивальни. — Согласен, ваше величество. Я об этом и говорил, собственно. — Тогда формулируйте так, чтобы мне было ясно, — капризничала она. — Я уже отдал распоряжение капитану Драйку. — О, он уже капитан. Нет сомнения, он будет адмиралом. Я отдал ему распоряжение подготовить экспедицию в Панаму с целью ликвидировать запасы испанского золота, хранящиеся на тайных складах. — Как это ликвидировать? — В нашу пользу. — То есть забрать? — недоверчиво спросила королева. — Именно так. И преследовать испанские суда повсюду. И в Северной, и в Южной Вест-Индии. — Это разумно, — согласилась Елизавета. — Что же полезного из поражения и победы в этом сражении мы можем извлечь? — Турецкий султан Селим II все средства бросит на создание нового флота и справится с задачей в лучшем случае не ранее весны следующего года. Поддержать крымского хана он не сможет, а без такой поддержки хан бессилен. То есть царю Ивану ничто не угрожает, и скоро он сам будет об этом знать. Вопрос о политическом убежище в Англии для него вновь станет неактуальным. А царь Иван нам нужен именно как московский властитель у себя на родине. Нам, повторяю, необходимо Каспийское море в качестве альтернативы африканскому маршруту. Если Иван бежит, то новое русское правительство вряд ли будет сговорчивым в отношении нашего транзита по Северному пути через Белое море. А я бы хотел его видеть в Тауэре. — Кого? — Ваше Величество, — лорд-канцлер удивленно приподнял брови. — Вы знаете, что написал мне этот варвар на мой отказ от его предложения в пользу Англии? — Не имею чести. — Он назвал меня старой девой. И пошлой девкой. Вы не находите здесь противоречия? Не расслышал, ваше величество. Простите глухого старика. Надо выманить этого умника зверя из его логова.